Алло. Алло. Я слушаю, алло. А когда у вас днюха? Что еще? Какая у вас когда у вас день рождения? Скажите, пожалуйста. А когда у вас день рождения? Лев Абрамович. Ну что, лыжи мне несешь? А я просто хочу ему это, залупу конскую подарить на день рождения. Я выйду встречать. Что? Встречать будет? Кто нужен? Кого вы ищете? Кто нужен? Кто нужен? Я спрашиваю, кого вы ищете? Кого вы ищете? Вы кого ищете? Танитом. А? Ну тогда пошевелите мозгами, чтобы больше об этом. Кто нужен? Кто нужен? Его хорошего. Кто нужен? Постой, паровоз. Кто нужен-то? Кто нужен? У тебя что, в стране нет воды? Да. Выпили жиды. Нет. Ты попал, нет? Нет. Нет, не выпивали жиды. Больше нечем заниматься? Да. Ну что, мудачок, не хочешь телефон оставлять? Нет. Когда тебя, извини, бандовоз, ты засранцем, пидором называют. Извините, а вы что, в войну воевали? Больше не в чем заниматься. А вы в войну воевали? Алло, вы воевали? Что, в тылу отсиживался, когда наши деды кровь проливали? Да, я телевизор смотрю. А что вы смотрите? И неясно. А какой фильм вы смотрите? Долбоёб. Алло, а скажите вашу Аську. А то мне звонить каждый раз не хочется. Александр? Да, я вас слушаю. Алло. Алло. Алло. Алло, Михаил, можно? Алло. Медведь в зоопарке. Нет, не Михаил нужен. Парка, жилая квартира. А у вас Аська есть? Скажите Аську. Ну что, неясно сказано? А у вас Аська есть? Скажите, пожалуйста. Где в зоопарке? В каком зоопарке? Я Аську вашу спрашиваю. Скажите мне, пожалуйста. Ну, видишь, белого миску, бурого миску, панду миску. Ну, а и что дальше? Не Аську нужен? Алло. Александр, можно? Алло. Это Александр. Ты какой номер набираешь? 140-79-32. Я позвонил в Вайс-компанию. Что здесь Александра нету? Есть. Как-то есть. Он в этой компании работает. Здравствуйте, а вы девственник? Извините за упрямый вопрос. Когда тебя в жопу посылаю. Да. Духодрочкой занимайся, засранец. Ну вы девственник, ответьте. Слушаю. Слушай, прекрати сюда хулиганить. Это вы хулиганите, а не я. Я вам первый раз звоню. Это что еще за оскорбление? А можно поинтересоваться, как тебя звать? Меня зовут Изя. Да? Изя. Изя? Да. А меня ты знаешь? Лев Абрамович. Так что вот ты не хулиган, и я не буду. А как вы поживаете? Алло, вы знаете, что трубку бросать крайне неприлично? Не надо меня миленькой культуре учить. А я не учу, я вам напоминаю. Тебе что, доставляет удовольствие на моих нервах играть? Они у меня не дают. Ну, если честно, то чуть-чуть да. Будет баян, тогда я тебя приглашу цыганочку сыграть на них, а я танцую. А вы умеете танцевать? Алло. Язык не знаешь? Я плохо знаю. Ну, кушай, мяром тоже тогда. Что? Да, у меня. Не понял.